Так взвешивал он ближайшие свои возможности. И неверно было бы осудить его за это и назвать своекорыстным пронырой. Им Иосиф не был. И не так надлежит оценивать его мысли. Он думал, он помышлял о высшем долге. Бог положил конец его безрассудной жизни и воскресил его, чтобы он начал новую жизнь. Через посредство измаильтян он привел его в эту страну. Привел, несомненно, с великим, как всегда, замыслом. Он не делал ничего, что не имело бы великих последствий, и нужно было преданно помогать ему в полную силу отпущенного тебе ума, а не сковывать его намерений своей костной бездеятельностью. Бог послал ему сны, которые тот, кому они приснились, обязан был помнить о снопах, о звездах. Такие сны были не только обетованием, но и указанием. Они должны были так или иначе исполниться. Каким образом? Было ведомо одному только Богу, но удаление в эту страну было тому началом. Однако сами собой они не могли исполниться. Надо было помочь. Жить соответственно своей молчаливой догадке или даже убежденности, что Бог назначил тебе какую-то неповторимую долю, это не своекорыстная пронырливость. И честолюбием это тоже нельзя назвать. Ибо если честолюбие относится к Богу, оно заслуживает более почтительного названия. Итак, Иосиф не обращал внимания на то, как именно и за какую цену его во второй раз продают. Настолько он был поглощен разбором своих впечатлений и желанием стать в душе хозяином положения, долговязый хамат с тростинками за ухом, этими тростинками он поразительно балансировал, они держались как приклеенные, и сколько он ни вертелся, торгуясь, ни одна не упала, долговязый хамат, чтобы сбавить цену, упрямо стоял на различии между «нужен» и «может понадобиться», а старик выдвигал свой старый и убедительный довод. Стоимость ответного подарка должна быть достаточно велика, чтобы он мог жить, дабы и впредь служить этому дому. Ему удалось представить эту необходимость такой очевидной, что писец к своей выгоде даже не попытался ее оспаривать. Одного придерживался смотритель одежной Дуду, который ссылался на разницу между «нужен» и «может понадобиться» применительно ко всем трем товарам — и к луку, и к вину, и к рабу. А другого — Шепсесбес, который стрекотал насчет своей карличьей прозорливости и советовал приобрести Азарсифа без мелочных проволочек, заплатив первую спрошенную цену. И лишь под конец, да и то ненадолго, в эти споры вмешался сам их виновник, сказав, что 150 деденов, по его мнению, слишком дешевая плата за него, и что сойтись можно было бы по крайней мере на 160. Он сделал это из честолюбия в отношении Бога, и писец Хамат резко заметил ему, что предмету купли-продажи никак не пристало вмешиваться в переговоры о своей цене. Тогда он снова умолк и предоставил делу идти своим чередом. Наконец он увидел чубарого бычка, которого велел вывести из стойла хамат. Было странно увидеть выражение собственной стоимости в стоящем напротив себя животном. Странно, хотя и не обидно, в этой стране, где большинство богов узнавало себя в животных, и где в таком почете была идея соединимости тождественного и сходного. Кстати, бычком дело не ограничилось. Его стоимость еще не была тождественна стоимости Иосифа, ибо старик отказался оценить его выше 120 деденов, и к бычку пришлось приложить еще много всякого добра. Латы из воловьей шкуры, несколько штук папируса, грубого полотна, несколько бурдюков из барсовой шкуры, большое количество натра для засаливания мертвецов, связку рыболовных крючков, несколько метелок, чтобы весы павиана пришли в священное равновесие, пришли, впрочем, скорее по договоренности и на глазок, чем чисто математическим путем, ибо после долгих споров о каждом отдельном предмете обе стороны, в конце концов, отказались от числовых расчетов, удовлетворившись ощущением, что, в общем, они не так уж и прогадали. Обе стороны оценивали совершенную сделку в пределах от 150 до 160 деденов меди. И за эту цену сын Рахили вместе с назначенной стариком придачей перешел в собственность Петепра, египетского вельможи. Свершилось. Измаильтяне из Медиана выполнили свое назначение в жизни. Они сбыли то, что им суждено было доставить в Египет.